Читал я, что называется, урывками. Правильное ли слово, надо будет уточнить у Дживса. Крутился, переворачивался, будто балетный танцор, и ничего удивительного, ведь я был зажат жестокими тисками обстоятельств, как говорит в таких случаях Дживс. На сей раз их хватка была особенно жестокой, нечего было и пробовать вырываться каким-нибудь простым способом, например, отплыть в кругосветное путешествие и отсутствовать до тех пор, пока гроза минует. Разумеется, у меня был выбор, я мог бы выйти из игры, откреститься от всей этой кошачьей истории и от самого этого проклятого животного. Но каковы были бы последствия? Полковник Брискоу не выставил бы Симлу на бега, а значит, любимая тетя проиграла бы все, и ей пришлось бы для покрытия дефицита обратиться к дяде Тому, а значит, у того прекратилось бы выделение желудочных соков и, может быть, надолго, а значит, из вечера в вечер он отодвигал бы от себя тарелку нетронутой, а значит, Анатоль, вспыльчивый, как все гении, не стерпев оскорбления, подал бы в отставку. Одним словом, повсюду гибель, разорение и тоска. Рыцарство — это вторая натура Вустеров. Разумеется, не могло этого допустить. Какими бы опасностями это ни грозило, но кошку так или иначе было необходимо доставить в некий пункт, откуда она найдет дорогу в свою штаб-квартиру. Спрашивается, кто взял бы на себя эту миссию? Ну, Билли Грэхэм ясно дал понять, что никакой кошелек с золотом, даже самый увесистый, не подвигнет его опять испытать ужасы зловещего Эксфорд-Корта. Дживс официально заявил о своем неучастии. А вот тетя Далия, к сожалению, не годилась ввиду неспособности передвигаться без хруста веток под стопой. Значит, оставался один Бертрам. И для него была исключена любая возможность заявить нолле прозекви, поскольку в таком случае, вне всякого сомнения, он долго не сможет воздавать должное кулинарным шедеврам Анатоля. Не мудрено, что я пребывал в глубочайшем унынии, когда, перейдя улицу, направился в пивную «Гусь и Кузнечик» с намерением позавтракать. Обыкновенно я завтракаю несколько позже, чем в половине седьмого, но я бодрствовал с 4 часов утра и был уже не в силах терпеть муки голода. В одном я был точно твердо уверен, что завтракать буду в одиночестве. И каково же было мое удивление, когда я увидел за столиком орла, уплетавшего яичницу с беконом. Уму непостижимо, зачем он выполз на белый свет в такую несусветную рань. Нет, спору нет, наблюдатели за птицами нарушают нормальный распорядок дня, но даже если у него была назначена встреча с пивуном Кларксона, естественно было бы для этого выбрать время где-нибудь ближе к обеду. «О, привет, Берти», — сказал он, — «рад тебя видеть». «Ты рановато поднялся, Орла». «Ну, немножко раньше обычного». Ты знаешь, не хочется заставлять Ванессу ждать. А ты что, пригласил ее к завтраку? Нет, она позавтракает без меня. Мы договорились встретиться в 7:30. Конечно, она может опоздать. Все зависит от того, как быстро она найдет ключи от гаража. А зачем ей ключи от гаража? Ну, чтобы увезти Бентли. Подожди, а для чего ей понадобился это Бентли? «Дорогой мой Берти, нам же нужно какое-то средство передвижения, чтобы бежать!» «Бежать?» «Ай, мне следовало раньше объяснить тебе. Да, мы решили бежать. И слава богу, сегодня выдался прекрасный денек. А вот и твоя яичница. Ешь, тебе понравится. В Гусе и Кузнечике их готовят превосходно. Видно, яйца несут куры, довольные жизнью». Садясь за столик, я заказал яичницу, и, как справедливо заметил Орла, она была превосходна. Но ел я без вдохновения. Новость так поразила меня, что я не мог уделить превосходной яичнице того внимания, какого она заслуживала. «Ты хочешь сказать, — переспросил я, — что вы с Ванессой решили тайно бежать?» «Ну, по здравому размышлению нам ничего не остается. А что для тебя это неожиданность?» «Да у меня просто глаза на лоб полезли. И что тебя так удивило?» А мне показалось, что вы не разговариваете». Орла разразился хохотом гиены. Он явно был до крайности возбужден, что, разумеется, можно понять. Ведь Ванесса, как говорится, дерево, на котором зреет плод его жизни, припомнилось мне чье-то изречение. Поневоле задумаешься о том, как разительно могут не совпадать вкусы. Я уже говорил, ослепительная красота Ванессы увлекла меня на какой-то миг, но при мысли о том, чтобы связать с ней свою судьбу, я леденел от ужаса. Весь. А между тем Орла всей душой к этому стремился. Точно так же мой дядя Том ходит кругами, стараясь заполучить за сумасшедшие деньги овальную серебряную шоколадницу эпохи королевы Анны. А я бы ни за что на свете не появился с ней в обществе. В общем, все-таки странно устроена жизнь. Орла все хохотал. «Ты отстал от жизни, Берти, все уже в прошлом. Действительно, некоторое время мы в несколько натянутых отношениях». Даже прозвучали резкие слова. «Но вчера вечером мы полностью помирились». «Так ты вчера вечером ее встретил?» «Да. После того, как мы с тобой расстались. Она прогуливалась перед тем, как лечь спать и оросить слезами подушку». «Это еще почему?» «Ну, она ведь думала, что выходит замуж за тебя». «А, вот оно что. Иначе говоря, лучше смерть, чем под венец, да?» «Точно. Ну, сожалею, что доставил ей такие огорчения. Да все в порядке. Она быстро утешилась, когда я рассказал ей, что побывал у Кука, потребовал свои деньги и даже несколько раз стукнул кулаком по столу. Она так горько раскаивалась в том, что назвала меня раньше жалкой дрожащей тварью. На нее больно было смотреть». Стала сравнивать меня с героями греческих мифов. Ну, разумеется, не в их пользу. И, короче говоря, бросилась в мои объятия. Должно быть, сразу промокла. Ну, конечно, промокла, но это ее не испугало. Как всякую эмоциональную натуру. Ну да, да, верно. И вот тогда мы решили сбежать. Ты, конечно, спросишь, на какие средства мы собираемся жить, но с моим жалованием и скромным наследством, доставшимся ей от тети, мы как-нибудь протянем. Мы договорились, что она рано позавтракает, пойдет в гараж, возьмет Бентли, ну, остальные машины выведет из строя, оставив Куку для преследования только форт-садовника. Это наверняка его парализует. Ты знаешь, я так думаю. Форд — отличная рабочая машина, но она непригодна для погони за дочерьми по пересеченной местности. В общем, Куку нипочем нас не догнать. А если он догонит, что он может сделать? Не понимаю. Не понимаешь, да? А как насчет его арапника? Да. Не знаю, хотел ли он развить эту тему дальше, но тут с улицы послышался гудок автомобиля. «О, это она!» — обрадовался Орла и вышел. «Я тоже. Но так как у меня не было ни малейшего желания встречаться с Ванессой, я вышел через заднюю дверь и вернулся в уютный уголок. Там я открыл роман по царскому велению, чтобы все-таки выяснить, что же такое он повелел. Наверняка все персонажи, чьи фамилии оканчиваются на «ски», оглянуться не успеют, как будут сосланы в Сибирь. Но тут в комнату быстрыми шагами вошел Орла. В руках он держал конверт. «А, ты здесь, Берти?» — сказал он. «Я на минутку. Ванесса ждет в машине». «Ну так пригласи ее войти». «Не, она не хочет. Говорит, это для тебя будет слишком болезненно». «Что будет болезненно?» «Ну, встреча с ней, осел. Тебе больно будет смотреть на нее, зная, что она принадлежит другому». «А, понятно. Ну, незачем причинять тебе мучения, если этого можно избежать». «Ну, верно, верно». «Ну, я бы не стал тебя беспокоить, но мне нужно отдать тебе вот этот конверт. В нем моя записка для Кука вместо той, которую Ванесса написала вчера вечером». «То есть она оставила ему записку?» «Да». Приколола к подушечке для булавок? Хотела приколоть, но где-то обронила и не стала утруждать себя поисками. Я и подумал, лучше мне черкнуть ему пару слов. Раз я увожу его дочь, то простая вежливость требует поставить его об этом в известность. И к тому же, я могу более четко изложить факты, чем это сделала бы она. Видишь ли, девушки в письмах склонны вдаваться в ненужные подробности и многословные описания. Университетски образованный человек, который печатается в New Statesman, свободен от таких недостатков. Сам понимаешь. Он изъясняется кратко и ясно. Ты знаешь, я не знал, что ты пишешь для New Statesman. Да посылаю время от времени письма редактору, и мне частенько удавалось участвовать в еженедельных конкурсах. Увлекательное занятие. Весьма. Ну, я сам вроде тоже как писатель. Когда моя тетя Даля издавала журнал «Будуар светской дамы», я сочинил для него статью «Что носит хорошо одетый мужчина». В самом деле? Слушай, в следующий раз ты мне об этом непременно расскажешь, а сейчас я не могу больше задерживаться. Ванесса ждет. И добавил, когда гудок автомобиля нарушил тишину утра. Он, видишь, уже нервничает. О, вот записка. То есть ты хочешь, чтобы я передал ее Куку? А ты как думаешь? Чтоб повесил в рамочке на стенку? С этими словами он умчался, точно нимфа, потревоженная во время купания. И я снова принялся за роман по царскому велению. Но читая, я с горечью думал о том, что хорошо бы широкая общественность перестала видеть во мне эдакого безотказного мальчика на побегушках, на которого можно взвалить любое неприятное дело. А то чуть что, как только возникает какая-нибудь сложность и нужно срочно принимать меры, как тут же поднимается крик «А вот пусть Вустер это и сделает». Я уже касался склонности тети Агаты навязывать мне своего омерзительного сынка Тосса во все времена года. Или вот тетя Даля втянула меня в эту кошачью историю и омрачила мою жизнь. А теперь еще и у Орла Портера хватило наглости поручить мне, чтоб я передал его записку Куку. Как будто он не знает, что явиться перед Куком в его нынешнем растревоженном состоянии — это все равно, что вместе с Седрахом, Месахом и Авденага отправиться к печи, раскаленной огнем. Помню, я читал об этом в школе, когда получил награду за знание Библии. «И что же мне теперь делать?» — спрашивал я себя. «На моем месте какой-нибудь ничтожный человечишка стал бы в тупик. Но в том-то и дело, что мы вустеры, не ничтожные людишки». Через каких-нибудь 3/4 часа я уже сообразил, что нужно просто написать имя и адрес Кука на конверте, наклеить марку и отправить его по почте. Я с облегчением перевел дух и вновь углубился в книгу. Однако сегодня все словно сговорились отрывать меня от чтения романа по царскому велению. Только я одолел полстраницы, как дверь распахнулась, и я понял, что вижу перед собой Кука собственной персоной. Он возник на пороге, как князь тьмы в пантомиме. Рядом с ним стоял майор Планк. Я радушный хозяин, и тем горжусь. Я умею создавать для гостей непринужденную обстановку, встречая их веселыми улыбками и блистая светским остроумием. Но признаюсь честно, что при виде этой парочки от моего гостеприимства не осталось и следа. А что до остроумных шуток, то я сумел выдавить из себя лишь хриплый взвизг, похожий на лай больного ларингитом пекинеса. Вот почему начать беседу пришлось Планку. «Нам повезло, Кук. Они еще не успели удрать. В противном случае, — рассудил он, — этого прохвоста здесь не было. Не так ли?» «Вы правы, — согласился Кук и обратился ко мне. — Где моя дочь, негодяй?» «Да, крыса, где она?» — подхватил Планк. И тут на меня вдруг снизошло глубочайшее спокойствие. Из пекинеса с больным горлом я мгновенно превратился в одного из тех героев исторических романов, которые щелчком стряхивают пылинку с безупречных брабанских манжет перед тем, как задать жару отрицательным персонажам. Своим быстрым умом я сообразил, что вторая сторона в лице этих двух представителей все перепутала. И это дает мне явное преимущество. Я могу посадить их в такую калошу, в какой никто из обоих представителей противоположной стороны еще никогда не сидел. «А потрудитесь мне ответить на два вопроса, мистер Планк и мистер Кук», — проговорил я. «А. Почему вы занимаете место в моем доме, которое мне нужно самому для совсем иных целей? И Б. Что вы, черт побери, такое мелите, что за шум и крики насчет каких-то дочерей?» «Вот видите, вот слышите, как он нагло врет», — взвился Планк. «Что я вам говорил?» «Он напоминает мне одного человека. Я встречался с ним в Восточной Африке. Тот тоже всегда все отрицал. Если его ловили за руку, когда он шарил в ящичке с сигарами, он уверял, будто просто укладывал их в ящик поплотнее. Аберкромби Смит была его фамилия. Его в конце концов сожрал крокодил в Нижней Замбези. Но даже этот мошенник сдавался, когда я прижимал его к стенке неопровержимыми уликами». «Предъявите этому прохвосту неопровержимую улику, Кук!» «Сейчас!» — сказал Кук и достал из кармана конверт. «Вот письмо от моей дочери. Оно подписано Ванесса». «Очень важная деталь», — вернул Планк. «Я вам зачитаю его. Дорогой отец, я уезжаю с человеком, которого люблю». «Ну?» «Посмотрим, как он станет теперь выкручиваться», — злорадствовал Планк. «Да, да, да», — подхватил Кук. «Что вы на это скажете?» «Ну, всего-навсего следующее», — парировал я. Выходит, Орла заблуждался, утверждая, что девушки не умеют писать кратко. В жизни не читал ничего короче и яснее, чем эта записка. «Возможно, — мелькнула у меня мысль, — что Ванесса тоже сотрудничает с Нью Стейнсмен». «Кок, вы исходите из, как это говорится, из ложных предпосылок». «Вот», — заорал Планк, — «я же говорил, что он будет отпираться». «Эта записка не имеет никакого отношения ко мне». «То есть вы отрицаете, что вы именно тот человек, которого любит моя дочь?» «Да, отрицаю». «И это при том, что она по 100 раз на дню прибегала в этот мерзкий дом и, наверное, в эту самую минуту, прячется под кроватью в соседней комнате, снова вмешался Планк, хотя его никто не спрашивал». «У этих африканских путешественников нет никакого понятия о такте, никакой выдержки». «Да будет вам известно, — продолжал я, — что тот, кого вы ищете, — это Орла Портер. Они полюбили друг друга, когда Ванесса жила в Лондоне. Ну, со временем их любовь достигла апогея, ну, если слово «апогей» означает то, что я думаю, и они почувствовали, что больше не могут жить в разлуке. Тогда Ванесса угнала вашу машину, и они вместе отправились на ней в регистрационное бюро». Однако мои слова их не убедили. Кук заявил, что я лгу, а Планк еще прибавил, что чем больше он на меня смотрит, тем больше видит сходство с Аберкромби Смитом, который, как он полагает, получил бы длительный срок тюремного заключения, если бы крокодил не взял дело в свои руки. Но мне следовало бы отметить, что в продолжении нашего обмена мнениями лицо Кука все более темнело. И сейчас оно сравнялось по цвету с клубным галстуком трутней, то есть стало багрово-красным. Одно время в клубе раздавались предложения сделать галстук ярко-алым в белую крапинку. Но сторонники такой реформы не получили поддержки большинства. «Как вы смеете нагло предполагать, что я такой дурак, чтобы поверить, будто моя дочь влюблена в Орла Портера?» — бушевал Кук. «Да разве девушка в здравом уме может влюбиться в Орла Портера?» «Это смешно», — вставил Планк. «Ванесса бежала бы от него в отвращении!» «Причем со всех ног», — вернул Планк. «Но что она в вас нашла-то, я тоже не могу понять». «И я тоже», — подхватил Планк. «У него уже борода, как у викторианского романиста. Просто омерзительное зрелище». «Я действительно утром не побрился, но это уже было слишком. Я терпимо отношусь критики, однако не намерен сносить грубые оскорбления. «Фуй!» — произнес я. Я не часто прибегаю к этому выражению, а между тем Нира Вульф постоянно использовал его, и притом весьма успешно. И мне показалось, что в данной ситуации оно как раз подходит. «Хватит глупой болтовни! Вот, прочтите!» Я протянул Куку письмо Орла. Должен сказать, что это, как выражается Планк, неопровержимая улика, оказала на Кука желаемое воздействие. Челюсть у него отвалилась. Дыхание стало хриплым. Лицо смялось, как лист копирки. «Боже милосердный!» — просипел он. «Что такое?» — встревожился Планк. «Что случилось?» «Это от Портера. Он пишет, что убежал с Ванессой. Ой, наверняка подделка». «Не-не-не-не-не-не, это не замена рука Портера». Кук поперхнулся. «Мистер Вустер, не называй его мистером, как добропорядочного члена общества», — возразил Планк. «Это отъявленный преступник. Он когда-то чуть было не надул меня на 5 фунтов. Он известен полиции как Альпийский Джо. Так его и зовите. Вустер — это псевдоним». Но Кук его не слушал, и я не могу его за это упрекнуть. «Мистер Вустер, я приношу свои глубочайшие извинения». Я решил проявить милосердие. Ну, зачем топтать беднягу железной пятой? Правда, он вел себя крайне недопустимо, но многое можно простить человеку, который на протяжении одного дня лишился и дочери, и кошки. «Забудем об этом, дражайший», — сказал я. «Всем нам свойственно ошибаться. Я от души прощаю вас. Если это небольшое недоразумение научит вас не торопиться с выводами, пока не проверены все факты, значит, время потрачено не зря». Я замолчал, сомневаясь, не слишком ли я взял высокомерный тон, как вдруг кто-то тихо сказал «мяу», и, опустив глаза, я увидел, что в комнату вошла кошка. Еще ни одна кошка на свете не выбирала более неподходящий момент, чтобы выйти пообщаться с компанией. Я смотрел на нее, онемев в безумной догадке, как те матросы на вершине Дорьена. Сжав в ладонях голову, чтоб на ней, чего доброго, не выросли голубиные крылышки и не вознесли меня к потолку, я спрашивал себя, что же теперь будет? Ответ не заставил себя ждать. «Ха!» — воскликнул Кук, схватив в охапку и прижав свое животное к груди. Интерес к сбежавшей дочери он, похоже, совершенно утратил. «Я же говорил вам, что кошку наверняка похитил Альпийский Джо!» — торжествуя, сказал Планк. «Вот зачем он в этот день рыскал около конюшни. Выбирал удобный случай и ждал своего часа. Ему нечего сказать в свое оправдание». Да, Планк был прав. Я не мог произнести ни слова. Оправдывать себя означало выставить престарелую родственницу перед судом света. Да, они бы и не поверили ни во что. Собственно, они бы и не поверили в то, что я собирался вернуть кошку. Вы могли бы сказать, что я запутался в тенетах Рока, если бы додумались до такого выражения. Но когда это случается лично с тобой, тут уж не до выражений. Можете спросить в Дартмуре или в Пентонвилле. Там подтвердят. Одна надежда, что Кук на радостях смягчится и отпустит меня с миром, но не тут-то было. «Я буду настаивать на показательном приговоре», — заявил Кук. «А пока не огреть ли мне его своей тростью по голове», — предложил Планк со свойственной ему бесцеремонной навязчивостью. «Лучше бы, конечно, зулусской дубинкой по шипами». «Еще раз». «Лучше бы, конечно, зулусской дубинкой с шипами, но я оставил ее дома». «Я бы попросил вас сходить за полицией». «А что вы будете делать?» «Отнесу кошку по Тейта-Чипу». «А если он тем временем удерет?» «Хм, вы правы. Когда в Бонго на Конго ловят вора, его связывают и сажают в муравейник. а сами тем временем идут за Уола-Уола, что на местном диалекте означает «судья». И провинившемуся приходится не сладко, если он не любит муравьев, а Уола-Уола уехал отдыхать на уикенд. Но в каждой жизни идут дожди, и надо было раньше думать, а потом уж воровать. Правда, у нас тут нет муравьев, но можно привязать его к дивану. Надо только вытянуть пару шнуров из штор. Давайте же поскорее так и сделаем, как вы предлагаете. Хорошо бы еще сунуть ему кляп в рот. Не в наших интересах, чтоб он позвал на помощь. Мой дорогой Планк, вы все предусмотрели. Я очень люблю приключенческие романы, и меня всегда интересовало, что ощущают их герои, когда злодей связывает их по рукам и ногам где-то ближе к середине книги. Теперь же я мог составить себе на сей счет представление, правда, только приблизительное. Поскольку их обычно привязывали к бочке с порохом и сверху ставили горящую свечу, что, несомненно, придавало ситуации особую остроту. От этого дополнительного развлечения я был избавлен, но все равно на душе у меня было не слишком легко. Особенно угнетал кляп. Планк вставил мне в рот свой кисет, втиснув его между верхними и нижними зубами, а от кисета так сильно отдавало африканским путешественникам, что удовольствия мне это совсем не доставляло. У меня гора свалилась с плеч, когда раздались шаги, и я понял, что этот Дживс вернулся после кутежа у миссис Пи Би Пигот из Балморла, Мэйфкинг Роуд. «Доброе утро, сэр!» — приветствовал он меня. Увидев своего хозяина, привязанным к дивану шнурами от штор, он не выразил никакого удивления. Он сохранил бы такую же невозмутимость, если бы обнаружил, что меня съел крокодил, как покойного Аберкромби Смита, хотя в этом последнем случае у него, может быть, и вырвался бы вздох сожаления. Дживс вытянул кляп и освободил меня от пут, справедливо полагая, что свободу я предпочту плену. «Вы завтракали, сэр?» — спросил он. «Да, спасибо, я позавтракал», — ответил я. «Тогда, быть может, кофе, сэр?» «А что? Прекрасная мысль. И покрепче сварите». Попросил я в надежде, что кофе отобьет вкус табака Планка у меня во рту. «А когда вы вернетесь, я поведаю вам повесть, которая заставит вас подпрыгнуть, словно вы сели на разъяренного дикообраза». «Ну, разумеется, это было преувеличением. Дживс слегка приподнимет бровь, и не более того, даже если, войдя в буфетную, обнаружит в раковине одного из тех редких представителей фауны, о которых упоминается в апокалипсисе. Но все равно, когда Дживс вернулся с дымящимся кофейником, я поведал ему свою повесть. Он внимательно слушал, ничем не давая понять, что считает мой рассказ сенсационной новостью с первой полосы. Лишь когда я упомянул, что примирение Орла и Ванессы освобождает меня от почетных обязательств перед последней, слабый проблеск интереса мелькнул в его каменных чертах. По-моему, он даже несколько оживился. Причем настолько, что готов был принести мне подобающие случаю поздравления. Но в этот момент в комнату ворвался Планк. Он был один. Мне следовало бы загодя предупредить его, что в это время суток связаться с полицейскими силами Мэдден-Эксфорда невозможно. В местной полиции состоит один единственный полицейский, и по утрам он на велосипеде патрулирует свой участок. Увидев Дживса, Планк изумился. «Инспектор Уиндерспун!» — воскликнул он. «Поразительно, как это вы, ребята из Скотланд-Ярда, выслеживаете того, кто вам нужен. Наверняка вы шли по следу альпийского Джо много дней, как горностай за кроликом. А ему и невдомек, что за каждым его шагом следит инспектор Уиндерспун, человек, который никогда не дремлет. Вы выбрали чрезвычайно удачный момент для ареста, поскольку помимо прочих преступлений, из-за которых его разыскивает полиция, он еще украл ценную кошку, принадлежащую моему другу, Коко. Мы поймали его с поличным». насколько это возможно, когда речь идет о краже кошки. Но странно, что вы отвязали его от дивана. Мне казалось, что полиция всегда следит за тем, чтобы на месте преступления все оставалось в неприкосновенности. Признаюсь, я растерялся и не находил слов, зато, к счастью, у Дживса их нашлось предостаточно. «Я не понимаю вас», — произнес он таким ледяным тоном, что Планк, должно быть, пожалел, что не надел шерстяного белья. «Будьте так любезны объяснить, почему вы называете меня инспектор Уиндерспуном?» «Я вовсе не инспектор Уиндерспун». Планк раздраженно подцокал языком. «Конечно же вы Уиндерспун», — заспорил он. «Я вас отлично помню. Вы еще станете уверять меня, что не арестовывали этого человека в моем доме в Блостершире, когда он жульническим способом пытался сделать невообразимое, вытянуть из меня 5 фунтов. Дживс не носит безупречных брабанских манжет, а то бы он непременно смахнул с них пылинку. Однако его голос стал еще более ледяным. «Вы ошибаетесь во всех отношениях», — проговорил он. «Мистер Вустер состоятельный человек, и весьма маловероятно, что он пытался получить от вас какие-то 5 фунтов. Это я могу утверждать авторитетно, так как являюсь поверенным мистера Вустера и ежегодно заполняю налоговую декларацию о его доходах». «Вот так-то, Планк», — сказал я. «Любому мыслящему человеку ясно, что у вас галлюцинации, вероятно, вследствие солнечного удара, который вы перенесли, отравляя существование туземцам экваториальной Африки. На вашем месте я бы прямиком направился к доктору Эджи Мергатройду и попросил бы у него какое-нибудь лекарство, пока болезнь не зашла слишком далеко. А то, чего доброго, она распространится по всему организму, и вы будете глупо выглядеть, если нам придется закопать вас еще до захода солнца». Было видно, что Планк опешил. Он не мог побледнеть под загаром, так как загар у него был настолько темный, что под ним не побледнеешь. Не уверен, что четко выразил свою мысль. Я хочу сказать, что побледнеть-то он мог, но под его загаром вы бы этого не заметили. На лице у Планка появилось задумчивое выражение. Я знал, о чем он задумался. Он соображал, как он будет объясняться с Куком, которому из-за него придется платить крупный штраф за нанесение побоев, оскорбление действием и покушением на свободу личности. Эти африканские путешественники быстро смекают, что к чему. Ему потребовалось ровно 5 секунд, чтобы прийти к выводу: оставаться здесь для объяснения с Куком не надо. И он исчез из комнаты, по всей видимости, устремившись в направлении Бонга на Конго, где его не достигнет рука правосудия. Наверное, он не развивал такой скорости с того раза, когда, решив, что туземцы расположены дружески, остался у них ночевать, а они пришли по его душу с копьями. Расставшись с Планком, я прежде всего поспешил выразить заслуженную благодарность Дживсу за его содействие и помощь. Затем мы перешли на более неофициальный тон. «Приятно провели время вчера вечером, Дживс?» «Чрезвычайно приятно, сэр. Благодарю вас». «Как поживает ваша тетушка?» «Ну, поначалу она была несколько огорчена». «Вот как. Из-за чего же?» «Видите ли, сэр, у нее пропала кошка. Уезжая отдыхать, она оставила ее на попечении своей приятельницы». «Но вот кошка пропала, сэр». Я раскрыл рот. Внезапная догадка осенила меня. Такие уж мы Вустеры. Нас постоянно осеняют внезапные догадки. «Дживс, а не может быть, что... Ну, не думаете ли вы, что, возможно, это...» «Да, сэр. Она описала мне животное во всех подробностях, и у меня не осталось никаких сомнений, что это именно та кошка, которая в настоящее время находится на территории Эксфорд-Корта». От радости я даже заплясал. Я всегда наперед вижу счастливые концы. «Значит, у нас есть средство нейтрализовать Кука?» Похоже, что так, сэр. То есть мы пойдем к нему и скажем, что он может держать кошку до конца скачек, разумеется, за соответствующее вознаграждение вашей тете. Ну, ленд-лиз, так это называется? Да, сэр. И вдобавок выдадим одно условие. Условие, правильно? Да, сэр. По которому он будет обязан отдать Орла Портеру его деньги. Мне бы хотелось, чтобы Орла наконец обрел свое счастье. Кук не сможет отказаться, потому что ему нужна кошка. А если он попытается заявить Нолли про Зекви, мы предъявим ему обвинение в нападении и оскорблении действием. Я прав, Дживс? Несомненно, сэр. И еще одно. Последнее время меня не покидает мысль, что жизнь в Мэйден-Эксфорде с ее безумным темпом и вихрем событий едва ли соответствует тому, что имел в виду доктор Джимсон Мергатройд. Ну, когда рекомендовал мне отдохнуть на луне природы в деревенской глуши. Мне нужно перебраться в какое-нибудь тихое, мирное место, ну, например, в Нью-Йорк. Если меня там и ограбят, ничего страшного. Просто к этому надо привыкнуть. И все дела. Вы согласны, Джис? Да, сэр. И вы поддерживаете мое предложение пойти в атаку на папашу Кука? Да, сэр. Тогда вперед. Мой автомобиль ждет у дверей. Так что следующая остановка — Эксфорд-Корт. Неделю спустя после того, как мы устроились в Нью-Йорке, в одно прекрасное утро я вышел к завтраку, веселясь в юности своей, если, конечно, я не перепутал слова, и обнаружил возле своего прибора письмо с английской маркой на конверте. Почерк был мне незнаком, и я отложил письмо в сторону, чтобы прочитать чуть позднее, подкрепив силы плотным завтраком. Я всегда поступаю так с письмами, приходящими с утренней почтой. Дело в том, что если в них какая-нибудь гадость, и вы узнали о ней на пустой желудок, то уже весь день будет испорчен. А в нынешние неспокойные времена люди только и делают, что пишут друг другу разные гадости. Через полчаса, хорошо заправившись и ощутив прилив новых сил, я вскрыл конверт и понял, почему почерк показался мне незнакомым. Письмо было от дяди Тома, а он не писал мне с той поры, как я учился в школе. И он тогда, надо отдать ему должное, непременно еще вкладывал в конверт почтовый перевод на 5 или 10 фунтов. В этом письме дядя Том, засучив рукава, написал так. «Дорогой Берти, ты, конечно, удивишься, получив мое письмо. Я пишу тебе по просьбе твоей тети, которая пострадала в результате несчастного случая и теперь вынуждена носить руку на перевязи. Несчастье постигло ее в последние дни пребывания в Сомерсете в гостях у неких ее друзей, Брискоу. Если я правильно понял, на вечеринке, где праздновали победу лошади полковника Брискоу в важных состязаниях, пробка, вылетев из бутылки с такой силой, ударила твою тетю по носу. Следующие 3 страницы были посвящены погоде, налогам, они очень не нравились дяде Тому, и последним приобретением, обогатившим его коллекцию старинного серебра. В конце стоял постскриптум. Постскриптум. Твоя тетя просила послать тебе эту газетную вырезку. Я не обнаружил никакой газетной вырезки и уже было решил, что дядя Том забыл вложить ее в конверт, как увидел клочок газеты на полу. Я поднял его. Это была заметка из Бридмутского Аргуса, издания, с которым слились в единое целое Сомерсетский фермер и Вестник Южного края. Если вы помните, театральный обозреватель Вестника некогда поместил восторженную рецензию на выступление старой родственницы, исполнявшей в матросском костюме песенку «Все хорошенькие девушки любят моряка». Ну, на деревенском празднике в Мэйден-Эксфорде. В той заметке говорилось: «Сенсация на юбилейных скачках. Решение судей. Вчера судейская коллегия майор Уэлш, адмирал Шарп и сэр Эверард Бут после продолжительного обсуждения вынесла решение относительно инцидента, происшедшего на юбилейных скачках и вызвавшего жаркие споры в спортивных кругах Бридмута-он-Си. Победу присудили лошади Симбли, принадлежащей полковнику Брискоу. Выплаты по ставкам будут производиться в соответствии с данным решением судейской коллегии. Ходят слухи, что крупные суммы перейдут из рук в руки. На этом месте я прервал чтение, поскольку письмо и заметка в газете заставили меня о многом задуматься. Стоит ли говорить, я всей душой сострадал тете Далии, когда представил себе трагическую сцену между ней и пробкой от шампанского. Мне тоже пришлось пережить нечто подобное во время одной пирушки в клубе «Трутни», и я могу засвидетельствовать, что человеку в подобной ситуации требуется призвать на помощь всю свою выдержку. Однако тете Далии послужит утешением мысль, что она таки сорвала солидный куш, и ей, к счастью, не придется тревожить дядю Тома, ну, чтобы сохранить баланс семейного бюджета. Итак, эта сторона дела исчерпала для меня свой интерес. Однако в том, что произошло на скачках, скрывалась какая-то тайна, и хотелось бы в нее проникнуть. Судя по всему, лошадь Кука, Potato Chip, пришла первой, но была дисквалифицирована. Из-за какого-то недозволенного приема? Обычно дисквалифицируют по этой причине, и я стал читать дальше. События, конечно же, еще свежи в памяти наших читателей. Выйдя на финишную прямую, Симла и ее соперник шли вровень, далеко опережая всех остальных участников, и было ясно, что победителем станет один из них. Приближаясь к финишу, Симла вырвалась вперед на целый корпус, как вдруг на беговую дорожку выскочила черная с белыми разводами кошка, Симла шарахнулась и сбросила жокея. Впоследствии выяснилось, что кошка принадлежит мистеру Куку, ее привезли на скачки в контейнере для лошадей вместе с его лошадью. Судьи сочли это обстоятельство решающим и, как мы уже сообщали, присудили победу лошади, выставленной полковником Брискоу. Мистеру Куку было выражено сожаление. Ну уж от меня он точно не дождался бы слов сочувствия. По-моему, старый жмот получил по заслугам. Пусть знает. Нельзя быть извергом рода человеческого, от которого никому нет житья. И не поплатиться за это рано или поздно. Вспомните, что некто сказал о мельницах богов. Закурив сигарету после завтрака, я настроился на философский лад. Вошел Дживс убирать со стола, и я рассказал ему новости. Симла взяла приз на скачках, Дживс. В самом деле, сэр, рад слышать. А тетя Далия получила удар по носу пробкой от шампанского. Сэр? Ну, когда в доме у Брискоу праздновали победу. А, понимаю, сэр. Мучительное испытание, но, несомненно, чувство удовлетворения от удачных финансовых приобретений позволит миссис Траверс мужественно пережить его. Тон ее сообщения был бодрым. Письмо писал дядя Том, и вот что он приложил к своему посланию. Я протянул Дживсу газетную вырезку, и содержание заметки вызвало у него глубокий интерес. Его бровь поднялась, по крайней мере, на 1/16 дюйма. Драматичный поворот событий, Джесс. Чрезвычайно, сэр. Но я не уверен, что в полной мере согласен с вердиктом судей. Нет. Я бы квалифицировал этот эпизод как стихийное бедствие. Слава богу, что не вы принимали решение. Страшно подумать, что бы натворила тетя Далия, сложись все иначе. Я представляю себе, как она подкладывает ежей в постель майору Уэлшу и выливает из окна ведро воды на адмирала Шарпа и сэра Эверарда Бута. А в итоге ее приговаривают к 2-недельному тюремному заключению без права замены штрафом. Я бы не выдержал этого и через 2 дня свалился бы с нервным истощением. В Мейден-Эшфорде и без того трудно было бы избежать нервного истощения. Продолжал рассуждать я, так как на меня нашел философский стих. «Вы когда-нибудь размышляете о жизни, Дживс?» «Случается, сэр, на досуге». «И что вы о ней думаете? Вам не кажется, что порой у нее бывают странные заскоки?» «Можно и так сказать, сэр». «Вся эта путаница, когда то-то или то-то кажется вам тем-то или тем-то, хотя на самом деле это вовсе не так. Вы меня понимаете?» «Не вполне, сэр». «Ну, возьмем простой пример. На первый взгляд Мейден Эксфорд казался типичной тихой гаванью. Вы согласны со мной?» «Да, сэр». «Тишь да гладь, да божья благодать, домики, увитые жимолостью. Всюду, куда ни кинешь взгляд, розовощекие деревенские жители, и вдруг маски сорваны, и жизнь в нем оборачивается настоящим адом. За миром и покоем нам пришлось убежать в Нью-Йорк, и только тут мы их обрели. Здешняя жизнь течет размеренно и безмятежно. Ничего не происходит. Разве нас ограбили?» «Нет, сэр». «В нас стреляли какие-нибудь молодчики?» «Нет, сэр». «Нет, сэр. Точнее не скажешь. Мы не ведаем тревог. И я объясню вам, почему. Здесь нет теток. И прежде всего здесь нет моей тетки миссис Дали Траверс из Бринкли Мэннер Маркетс Нотсбери, Вустершир, от которой нас теперь отделяют 3000 миль. Поймите меня правильно, Дживс, я люблю родную старушенцию. Можно сказать, я даже ее глубоко чту. Никто не станет утверждать, что с ней скучно. Но у нее нет моральных устоев. Она не делает различия между тем, что можно и чего нельзя. Если ей взбредет что-то в голову, она не спрашивает себя, а как посмотрела бы на это Эмили Пост? И просто-напросто делает то, что ей вздумается, как, например, в истории с этой кошкой. Вы знаете, в чем беда? Теток как класса. Нет, сэр. Они не джентльмены. Мрачно заключил.